Зоя встретила его радостной и в то же время чуть насмешливой улыбкой. «О, привет!» — явился блудный брат. «Как слетал! Расскажи, нашел свою неземную любовь?» «Нашел. Только она замуж вышла. Аккурат на свадьбу попал». «О, как! Ну, хоть на свадьбе погулял. Надеюсь, ее жених тебе по шее не накостылял?» «Нет». «А чего такой грустный? Прям смотреть на тебя сил нет. Кстати, мне опять Лена звонила. Говорит, ты ей позвонил и сказал что-то такое, вроде как попрощаться решил. Это правда, Саш?» «Правда». «Так она не хочет с тобой прощаться. Говорит, не поняла ничего, за что, почему, и обижается очень. Зачем ты так с ней? Ведь жалко ее. Она со мной говорила и плакала». «Слушай, не лезь, а!» Сердито повернулся он к Зое. «Чего ты все время пытаешься мной руководить? Давай я уже сам разберусь, что мне делать, а что не делать». «Да сам! Конечно же, сам!» — миролюбиво сказала Зоя. «Только все равно нехорошо так с девушкой поступать, Саш. Она же любит тебя. Иди, мирись. Она с радостью тебя простит». «Меня не за что прощать». «Ну как же, ты ведь ей обещал. Ты повод давал, обнадеживал». «Ничего я не обещал. Лена это прекрасно знает и вообще. Зой, я не понимаю, чего ты ко мне прицепилась, но не люблю я Лену, не люблю». «Так возьми и скажи ей об этом прямо». «Так я и сказал. Но, видимо, она меня не услышала, если опять звонит тебе и вопросы задает. Или не захотела услышать и по-прежнему думает, что может потребовать от меня любви, и не только любви, а всего меня, чтобы я у нее в кармане сидел». «Как это в кармане? С чего ты взял?» «Да какая разница?» Зоя помолчала немного, потом спросила тихо: «Чтобы в кармане был, говоришь? Интересно. Да, в этом что-то есть, согласна. Выходит, и я на эту удочку попалась, что ли? Она же действительно мне звонит и тоже будто чего-то требует. И у меня поневоле возникает чувство вины, что я не могу на тебя повлиять. Ты бы все-таки поговорил с ней еще раз, а? Расстался по-хорошему». «Хорошо. Я поговорю. Потом. И все-таки мне жалко, что ты с ней расстаешься, Саш. Я как-то уже привыкла к мысли, что Лена будет тебе хорошей женой, что ты будешь пристроен, дети у тебя будут, чего ты все один да один. Вон, и с этой твоей девчонкой ничего не вышло. Зря только время потратил. Куда полетел? Зачем? В такую даль». «Ладно, не ворчи. Тем более я не жалею, что полетел. Я в Синегорске с такой замечательной семьей познакомился с Зой. Это родители Кристины. Я у них в доме жил 2 дня. А еще у Кристины старшая сестра есть, Наташа». «И что? Понимаешь, как бы тебе объяснить? Боюсь, ты не поймешь. Но да уж объясни как-нибудь. Вроде я не совсем глупая». «Понимаешь, Наташа, она такая... очень добрая и доверчивая. Очень. Мне так хорошо рядом с ней. Вместе нам хорошо. Мы нужны друг другу». «Влюбился, что ли? А Кристину быстренько разлюбил, да? Но ты даешь». Зоя саркастически усмехнулась, глянув на него снисходительно. Хотела еще что-то сказать, но он упредил ее торопливо. «Нет, я не разлюбил Кристину. Наоборот... я думаю, это во мне навсегда, понимаешь? Да если бы можно было как-то от этой любви избавиться, был бы способ, это как наказание, как мука». «Погоди, погоди», — замотала головой Зоя. «Что-то я уже совсем ничего не понимаю. Чего ты задумал, Сашка? Говори как есть». «Хорошо. Я скажу, я решил, что женюсь на Наташе. Да, я решил. Я понял...» «Господи! Сашка!» — с тихим ужасом отшатнулась от него Зоя. «Не пугай меня! Ты что, совсем с ума сошел, что ли? Только для того, чтобы Кристина была в твоем поле зрения, ты женишься на ее сестре? Я правильно понимаю?» «Нет, все не так. То есть все не так просто, как ты говоришь». «Да куда уж проще. Я и не предполагала, что ты можешь быть такой сволочью. Это же эгоизм чистой воды. Это же... Я даже не знаю, как это назвать. Не ожидала от тебя. Бедная это Наташа». «Она не бедная, Зоя. Она вовсе не бедная. Она очень хорошая. Да ты сама увидишь и все поймешь, когда я вас познакомлю». «Ну да, ну да. Когда женщину не любят, утешаются тем, что у нее душа добрая. Да ведь ты ей жизнь испортишь, Сашка. Ты это хоть понимаешь?» «Нет, не испорчу. Я буду ей хорошим мужем. Я буду все для нее делать. Я очень хочу, чтобы она была счастлива. Я буду стараться, очень стараться». «Ага, ага, очень-очень. И при этом Кристину любить, да? Ты сам-то себя слышишь сейчас? Может, у тебя раздвоение личности началось? Биполярочка накрыла. Так сходи тогда на прием к психиатру. Сходи, сходи, пока тебя в эту дыру не затянуло. Ужас какой!» «Ты не понимаешь, Зой, не понимаешь, да и я толком не могу тебе объяснить, что со мной произошло. Я будто в другом измерении побывал. Всего 2 дня там был, но мне хватило. Мне хорошо было, очень хорошо. Я словно в этой семье всегда жил, ну, то есть в прошлой жизни. А в этой жизни взял и вернулся. Странно, правда?» «А вот в этом как раз ничего странного нет, Саш. Это всего лишь комплекс детдомовца. Кто приласкал, обогрел, тот и мамка с папкой. А дочка мамки с папкой еще и жена. Нехорошо всю семью в своих целях использовать нельзя, Саш. Надо уметь отделять мух от котлет, не валить все в одну кучу». «Да я не собираюсь использовать. Я просто жить хочу. И вообще, давай больше не будем об этом. Я сам решу, что мне делать. Ладно?» «Конечно, сам», — вздохнула Зоя, безнадежно махнув рукой. И добавила тихо: «Все-таки малохольные вы все мужики. Все у вас шиворот на выворот происходит». 3 дня потом он ходил как чумной. Чтобы не думать, оставался на вторую смену на заводе, вкалывал как ненормальный. Но над Зоиными словами все же размышлял, а вдруг она права? И не может быть здесь никаких компромиссов. Или каждый волен сам выбирать, как ему жить, любить одну, а к другой испытывать притягательную человеческую симпатию. А может, он просто себе внушил, что любит Кристину? До того дошел, что сам себя стал бояться. Может, Зоя права, и с ним действительно что-то не то происходит. Но все решил Наташин звонок. Увидел ее имя на дисплее и подумал радостно, как хорошо, что они номерами обменялись. Надо было первому ей позвонить. «Здравствуй, Саша. Как ты? Все хорошо? Вот, решила тебе позвонить». Голос Наташи звучал нерешительно и будто виновата, и он заговорил быстро, проглатывая концы слов. «Спасибо, Наташ, спасибо, что позвонила. А я все время о тебе думаю. Помнишь, как мы сидели на крыльце? Я тебе еще сказал. Ты помнишь?» «Да, Саш, я помню каждое слово. Я тоже о тебе думаю все время. И очень хочу, чтобы ты... чтобы мы... Наверное, я глупости сейчас говорю, да? Я так долго не решалась тебе позвонить. Наверное, я все себе придумала. И зря намечтала, но мне показалось...» «Нет, не говори так. Я скоро приеду, Наташ». «Да, приеду. Как хорошо, что ты позвонила». «Я буду очень ждать, Саша. Очень». «Да, я скоро. Мне только уволиться надо. До встречи, Наташ. До встречи». Нажал на кнопку отбоя, вздохнул глубоко, и легче стало. Будто груз тяжкий с плеч сбросил. Все решено. Он едет».